Пусть этот ген выскакивает наружу крайне редко и не по заказу, но он переносит фрагменты информации, объединяющие человечество, которое в каждую отдельную эпоху и даже за 5000 лет известной нам истории представляется как мозаика этносов. Именно наличие генетической памяти объединяет антропосферу. В противном случае человечество распалось бы на несколько видов и восторжествовала бы расовая теория. Как найти выход? Исчезновение этносов – факт такой же достоверный, как и их возникновение. Но вымирание, депопуляция – случай крайне редкий. Обычно происходит рекомбинация элементов, как в колоде карт при перемешивании. Можно разложить карты по мастям или по порядкам от туза до шестерки или еще как-нибудь. Но определяющим является характер их сочетания, так как именно сочетание создает системную целостность, столь же реальную, как и сами элементы, люди, семьи, роды, постоянно взаимодействующие друг с другом. Однако люди обитают на планете с крайне разнообразными географическими и климатическими условиями, ландшафтами. Очевидно, ландшафты тоже входят в повседневную жизнь этносов как элементы. Леса, степи, горы, речные долины кормят не только животных, приспособившихся к ним, но и людей, какое бы хозяйство они ни вели. Тут физическая география смыкается с историей, ибо изменение ландшафтов столь же закономерно, как и старение этносов. В эпоху ледникового периода, 12-20 тысяч лет назад, Сибирь, примыкавшая к закраине ледника, была цветущей степью, над которой сияло вечно голубое небо, никогда не закрывавшееся тучами. Было так, потому что над ледником всегда стоит антициклон, и ветры, несущие влагу с океанов, обтекают его с южной стороны. Эта степь не была пустыней, ибо ее орошали пресные воды, ручьи, стекавшие с ледника и образовывавшие озера, окаймленные зарослями и полные рыбы, а следовательно и водоплавающие птицы. В степи осадков было мало, но снег выпадал, а растения сухих степей, пропитанные солнцем, калорийнее влаголюбивых, и стада мамонтов, быков, лошадей и газелей, сайги, паслись, давая в свою очередь пищу для хищников, среди которых первое место занимал человек. Но ледник стаял. Циклоны понесли массы влаги через Сибирь, Северную Россию и Скандинавию. На месте степи выросла тайга. А травоядные животные отошли на юг, где еще сохранялись сухие степи. За ними ушли хищники и большая часть людей, а оставшиеся ютились по берегам великих рек, питаясь рыбой и водоплавающей птицей. Лишь много веков спустя предки эвенков вернулись на север, так как сумели приручить северного оленя, приспособившегося к суровым условиям тайги. Их жизнь — это симбиоз человека и оленя. Подобные изменения природной среды, хотя и меньшего масштаба, происходят и в наше время. Увлажненность отдельных зон меняется раза 2-3 в тысячелетие. Так можно ли выпускать ее из поля зрения? Если же принять ее во внимание, то наука, решающая описанную проблему, будет не просто историей, этнографией или археологией, а синтезом этих наук с географией. В отличие от географического детерминизма Монтескье и географического нигилизма Тойнби, здесь решающим моментом является динамика ландшафтов, или, как писал Маркс, история природы в сочетании с историей людей. Маркс, Энгельс, сочинение, том 3, страница 16. Отмеченное сочетание истории, науки о событиях в их связях и последовательностях, и археологии, науки о памятниках, спелеографией, наукой об изменениях поверхности Земли, требует новых подходов и способов исследования. По сути дела, это уже не этнография, описание особенностей быта и культуры, а естественная наука о происхождении и сменах этнических целостностей, комбинациях элементов в разнообразном пространстве и необратимом времени. Для новой науки требуется и новое название, и самым удачным будет термин «этнология», хотя и употреблявшийся неоднократно, но без точного определения и смыслового наполнения, так как в прошлых веках для постановки и решения этой проблемы не было подходящего инструмента.